27 августа 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Хорошая новость. Папа стал меньше курить и больше работать. Вчера вечером мне даже было запрещено крутиться вокруг него, пока он что-то печатает в ноутбуке, чтобы не мешать. Что ж, славно, что у нас не закончатся деньги, и мы не умрем от голода. Завтра должна приехать Варя. А еще завтра должен приехать катафалк и увезти Борю на кладбище. Я не был на маминых похоронах, почему-то меня не взяли. Так что если у меня получится подглядеть, когда его будут выносить из подъезда, Боря будет первым человеком, которого я увижу в гробу. Интересно, зачем они хранят его тело дома? Я спросил об этом у соседки-дачницы, когда мы вдвоем сидели у подъезда, а она сказала: «По традиции покойник должен переночевать дома». «По какой?» — она пожала плечами. «По какой-то». Моя мама ночевала в морге. Я представил, как всю ночь в квартире лежит ее труп, и меня передернуло. Ну и традиции. «Это очень плохо», — посетовала соседка. «Почему? Что из-за этого будет?» «Может быть, душа будет неспокойна». «Может быть или точно?» «Наверное, точно». «Понятно». «Наверное, точно» звучало не точно, так что я не придал значения этим словам. А еще соседка-дачница сказала: «Надо твоему папе снова жениться». «Зачем?» «Ну а как он один? Мужчины по природе не способны ни детей воспитывать, ни готовить, ни убираться. Для всего этого баба нужна». «Баба? Бабушка, что ли?» «Да нет, так женщин называют», — засмеялась соседка. «Странно называют», — задумчиво произнес я. «Но папа уже год со мной так живет. Как у него получается, если он не способен?» «Ну, это пока. Долго он так не протянет». «Долго не протянет» звучало жутковато. «Может, он из-за этого решил писать завещание?» «Наверное, надо и правда найти ему другую жену, чтобы он протянул подольше».